тишина начинает звенеть, а затем накрывает нас ватным куполом. Даже птицы перестали посвистывать. «Ты? Убила? Что за бред?» «Я. Это сделала я. Конечно, я не толкала его с балкона, но я подтолкнула ситуацию». Анка улыбается, как ребенок, ненарочно разбивший фамильную вазу. «Зачем?» «Ты вряд ли поймешь. Я узнала, что его дед был литературным критиком». «Нет, ты не поймешь. Я рассказала ему об этом и всем рассказала». «Не понимаю, при чем тут критик, да еще литературный?» «Прочитай тетрадку, и тогда я отвечу на твои вопросы». «Прочитай внимательно». Глава 4. Слава. Текиловый дневник. Санта-Морисси брякнул как-то в совместном с Франц Фердинанд интервью для НМИЕ. «Что ж, народу трудно вынести реальность в полном объеме. Они еле-еле справляются со своей частной жизнью». «С Морисси трудно спорить, правда?» «Диарес», как молоко на губах. «Нежно, трогательно и необязательно. Всю жизнь сжигал чужие дневники, и вот пишу собственный. Докатился. Преждевременная реинкарнация, как еще это назвать? А может, деградация? Ведь я хотел разрушать, не строить. Разрушительный бог рок-н-ролла. Меня оправдывает только условие, которое сам себе поставил. Оно простое. Я пишу дневник с авторами. Let me introduce you to. Мой первый соавтор — текила. Ни строчки больше с амфетаминами, с опиатами, с псилоцибином, даже с душистым соцветием, взвешивающим мозг. Ни строчки, только текила. Много. Второй соавтор многолик. Если хоть один гаденыш когда-нибудь доберется до моих записок, пусть приготовится к лавине голосов святых, которые маршировали, маршируют, да еще приплясывают при этом. Санта Смит, Санта Боуи, Санта Коэн, Санта Кейв, Санта Леннон, Санта Морисси. Они всю жизнь заменяли мне христианство, иудаизм, ислам, буддизм, государство и даже Санта-Клауса. Между Морисси и Санта-Клаусом для меня есть одна принципиальная разница. В Санта-Клауса я давно уже не верю, а в Морисси еще да. 18 мая 2006 года. Пришел домой утром, включил телевизор, а там про любовь. Долго ворочался, не мог заснуть, даже Милаксин не помог. Думал, а что же люблю я? Что я больше всего люблю в жизни? Понял, что люблю две вещи. Когда мне платят и когда у меня отсасывают. Природа не была щедра ко мне. Во мне никогда не было магнита ангела, вызывающего вожделение. В этом случае я просто брал бы деньги с длинной очереди желающих мне отсосать. А так приходится чем-то заниматься. Что ж, быть рок-звездой — не самая отвратительная работенка на свете. Получше терроризма, политики, рекламы, офисного рабства — не хуже, чем вкалывать бурлаком на Волге или крепостным крестьянином, ведь они как-то жили, и некоторые доживали до 35. Мне 32, и у меня пока все спереди. 20 мая 2006 года. Еще я люблю города. Как бурлак должен любить корабли, без них его не будет, без городов не будет меня. В Самаре на набережной у пологого спуска к Волге сгорбился дом. Красное кирпичное здание постройки позапрошлого века отражается в зеленоватой воде. Знаменитый пивной завод «Жигули». В советские времена всю страну подкачивал единственным сортом пива – разбавленным и все же недоступным. Там до сих пор воняет хлоркой, там варят пенный напиток с горьковатым привкусом солода. Если подойти с торца постройки, можно за символическую плату наполнить канистру свежим отваром прямо из заводских цистерн. Здесь же круглолицые бабули в шерстяных платках и ватниках по погоде разложили на фанерных лотках соленую, копченую, вяленую, всеми мыслимыми способами оскверненную для пива рыбу из Волги. «Угощайтесь, гости, чем река богата!» Это официальная достопримечательность для туристов. На проспекте Маркса во дворе дома номер 6 высовывается из-под земли заброшенный бункер, бывшее городское бомбоубежище. Холм, в давние времена повальной гражданской обороны, был насыпан посреди двора с крохотной дверцей у подножья. Если надавить в кнопку звонка и назвать условленный пароль, можно пройти вовнутрь и недорого купить самую настоящую, свежайшую, наивысшего качества рыбную икру, черную или красную. Это для своих. Неофициальная достопримечательность.